Старик Рычип разглядывал мех и щелкал языком. «Хорошая шкура!» Старого мучена привез на санках его внук Акай. Старик кряхтел. «Пеп!» — обратился он к старухе. «Помоги мне! Пусть ноги не ходят, но лишь бы не болели!» «Больше ничего не могу сделать», — ответила Пеп. «Сходи на полярную станцию. Тамошний доктор дал мне капли для глаз, так они почти перестали слезиться. Может, и от ног у него что-нибудь есть». Дядя Кмоль рассказал, как он убил медведя, и все принялись за еду. Ринтен с Акаем пристроились в уголке. Им тетя Рытлина подала мясо в большой эмалированной миске. «Какое вкусное мясо!» — восхищался Татро, облизывая пальцы. «Неужели ты никогда не ел мясо белого медведя?» — спросил Рычип. «В первый раз пробую», — ответил Татро. «У нас в Майна-Пилгане белый медведь — редкий гость». «Попробуй, попробуй», — угощал учителя Рычип. «Хорошая еда, белый медведь. Чистый зверь, не то что эти грязные свиньи. Ты видел их на полярной станции? Уж лучше бы русские ели нерпу или моржа, чем этих свиней. Все же они чище и в море постоянно моются». «Я ел свинину», — сказал Татру. «Вкусное мясо». «Не может быть!» — воскликнул Рычип. «Мне понравилось». Татро пожал плечами. Разговор коснулся занятий в ликбезе. Учитель посетовал на то, что старики не хотят учиться. «Куда нам грамота?» — отвечал за всех Рычип. «Скоро помрем. Вон мучен, что он без ноги будет делать с твоей грамотностью. Книги будет читать, с ними все же веселее», — сказал Татро. «Работал я в стойбище Кукун. Открыли школу, и через 2 года в этом стойбище не стало ни одного неграмотного, кроме маленьких детишек. За это райисполком выдал колхозу премию «Новый руль-мотор». «Правда?» — зашумели старики. «Правда», — ответил Татро. 17-сильный мотор». «Что ж», — степенно сказал Рычип, «ради такой премии стоит постараться. Как вы думаете?» «Можно, конечно», — сказала Пеп. «Только мне все равно нельзя. Глаза плохо видят». «Тебя и не будут считать», — махнул на нее рукой Рычип. «Ты помнишь, как тебя назвал начальник, который отбирал бубны? Классовый враг. Вот. Для нас ты вроде как не существуешь». «Как это не существую?» — обиделась Пеп. «Я посмотрел у вас в колхозе, как вы распределяете продукцию», — перевел разговор учитель. «И думаю, что так не годится. 10% вы отделяете в колхозную кладовую, а остальную добычу делите поровну между собой. А что говорит закон социализма? От каждого по способности, каждому по его труду. особенно во время охоты на вельботе. «А чем плохо делить добычу поровну?» — спросил Мучин. «Плохого, может быть, и нет, но не все же одинаково работают», — ответил Татро. «Как не одинаково?» «Ну, один больше, другой меньше. Сила у людей не одинаковая, и старания тоже не одинаковые». «Но желудок у всех одинаковый», — перебил учителя Рычип. «После трудного промысла все одинаково хотят есть. А может быть, кто-нибудь меньше устал, ленился и надеялся, что все равно и без него убьют зверя, и ему достанется равная со всеми доля». Татро уставился на Рычипа в ожидании ответа. Рычип спокойно ответил: «Если мы перестанем доверять друг другу, тогда что получится? Никто не будет работать, и все подохнут с голоду. Жить надо так, как требует природа. Так распределять добычу, как вы это делаете, возможно, только при коммунизме», — не сдавался Татро. Старик Рычип широко улыбнулся. «Вот и хорошо. Я слышал, коммунизм — это то, что всего лучше. А сейчас давайте есть добычу кмоля. Для этого мы и пришли». «Послушай, Татро», — обратился к учителю Мучин. «Слушал я сейчас твои разговоры и думал, почему не быть тебе председателем колхоза?» Рычип сильно толкнул Мучина в бок, но слова, сказанные стариком, услышали все, хотя никто не показал виду. В пологе воцарилось неловкое молчание. Тетя Рытлина украдкой подозвала Ринтена и спросила: «Разве ты не звал Гавинто?» «Нет», — шепотом ответил Ринтен. «Я совсем забыл». Ему и в голову не пришло, что отчима надо было позвать. Одиннадцатое. Как-то, возвращаясь из школы домой, Ринтен увидел около яранги привязанных собак. Это была чужая упряжка. Ринтен хорошо знал всех собак стойбища. «Должно быть, гость приехал», — подумал он. Мать высунула голову из полога. «Ринтен, накорми собак гостя». Упряжка состояла из отборных, но усталых собак. Наверное, путь был не близкий. Но кто же гость? Не тот ли самый Тааб, о котором часто упоминали и Гавинто, и мать? По их словам, Тааб был их близкий друг и лучший каюр на всем побережье от Улака до Вьена. А быть может, и не он. С тех пор, как отчим Гавинто стал председателем колхоза, к нему часто наезжали незнакомые люди, имевшие с ним какие-то дела. Ринтен накормил собак и вполз в полог. Под меховым потолком плавал густой табачный дым. В нос ударил спертый запах спирта. Когда глаза привыкли к тусклому свету, Ринтен разглядел незнакомца. Он был в одной набедренной повязке, и его рука лежала на спине сидящей рядом матери –